Глава 24. Михаилу казалось, что он находится во сне. Иначе как объяснить то, что сам цесаревич, его кумир, взял его к себе на службу, да еще и жалование назначил такое, что не было понятно, на что вообще такие деньжищи тратить? Дом Михаил пока покупать не собирался, жениться и детей заводить тоже. Гулякой он никогда не был. Вылазки в постели прекрасных женщин не считаются, то было скорее от скуки. Зато Арсению больше не придется махать метлой на московских улицах. И он, наконец, заживет так, как того заслуживает. Именно мысль о том, что он все-таки отплатит доброму слуге, родному по духу человеку, грела Михаила больше всего. К тому же он сможет возместить и убытки Ирине Григорьевне и как-нибудь порадовать Полину, правда, пока не придумал как, но был намерен во что бы то ни стало отблагодарить ведунью. Ирину Григорьевну с трудом удалось вытащить из библиотеки, где она закопалась среди книг, когда-то принадлежавших императрице Софье. Почтенная вдова, опытная колдунья, хозяйка прибыльного доходного дома, словно маленькая девочка, она просила ну еще минуточку, еще одну страничку. Удалось выманить ее только тем, что ей было позволено приезжать в Воробьевский дворец вместе с Михаилом и, пока он тренируется, сидеть в библиотеке. Колдунье пообещали поставить стол туда, где ей будет удобно, а заодно и снабдить письменными принадлежностями, если таковые ей потребуются. К сожалению, с мечтой о том, чтобы опубликовать работу об огненной магии, Ирине Григорьевне пришлось распрощаться. Во всяком случае, до тех пор, пока цесаревич не даст свое высочайшее разрешение. Спорить с будущим императором она, разумеется, не стала, но надеялась когда-нибудь его уговорить. А пока довольствовалась тем, что могла как следует изучить труды колдунов и прочих ученых, о которых раньше и мечтать не смела. Дела доходного дома не позволяли Ирине Григорьевне отлучаться каждый день, да и нельзя было бросать их на плечи Полины. И если с домашними делами ведунья справлялась прекрасно, то когда доходило до того, чтобы вести разговор с кем-нибудь из мужчин, особенно незнакомых, на нее рассчитывать никак было нельзя. Что же до Арсения, то он безмерно обрадовался тому, что его хозяина приветил сам императорский наследник, но в то же время обеспокоился. До приезда в Москву Михаил Арсеньевич, бывший тогда Федоровичем, жил в относительной безопасности. Вне семьи его никто не знал, а, соответственно, и не воспринимал всерьез. Кому мог помешать слабый колдун, которого стыдится свой же род? Нынче же Михаил Арсеньевич должен был стать костью поперек горла у тех, кто шел против цесаревича. Его враги должны превратиться во врагов Михаила Арсеньевича. И Арсений хоть и радовался за хозяина, а сердце все равно было не на месте. Как он потом будет в глаза Акулине смотреть, если не убережет ее Мишеньку? А как он его убережет? Простой крестьянин, дворник. Службу Арсений, кстати говоря, бросать не стал, объяснив тем, что ему все равно больше нечем заняться. Во дворец Воробьевский, кроме Михаила Арсеньевича и Ирины Григорьевны, никого больше не приглашали. Да и кто его знает, сколько милость царская продлится? А так, какая-никакая деньга в кармане и скопится. Арсений обещал о Михаиле заботиться. Обещал. И от слов своих отказываться не собирался. И вот уже лето подходило к концу, и все это время Михаил Арсеньевич Морозов ежедневно ездил в Воробьевский дворец, не пропустив ни единого дня. Порой к нему присоединялась и Ирина Григорьевна, однако все реже и реже. И вовсе не потому, что ее перестала интересовать библиотека императрицы Софьи. Скорее уж, колдунья старалась не слишком нагло пользоваться расположением цесаревича к ее подопечному. В конце концов, нужно и меру знать, иначе совсем на дверь укажут. Никто не говорил, что Ирина Григорьевна неугодна во дворце. Однако она сама иногда ловила на себе немного напряженный взгляд Феофана Ильича. И последней, но не менее веской причиной, почему Ирина Григорьевна решила сократить свои поездки в Воробьевский дворец, стало то, что ее будто нарочно отпаивали кофе. И никакой шоколад, которым ее щедро подчивали, не возмещал все страдания земляной колдуньи. Кроме того, добавилась еще и некоторая взвинченность, из-за которой с трудом удавалось заснуть. Если бы не снадобье Полины, ходить бы Ирине Григорьевне с дергающимся глазом, серым лицом и недобрыми помыслами. Михаил же нисколько не страдал от того, что его поили кофе, а все потому, что он настолько выматывался, что дремать начинал еще в карете по дороге к доходному дому, ставшему родным. Ночью сны не приходили, давая голове огненного колдуна так необходимую ей передышку. На тренировках приходилось не только оттачивать все движения, но и разрабатывать все новые и новые способы, как лучше применять огонь во время боя. Цесаревич Александр, как и предупреждал, не особенно церемонился с учеником. Арсений ежедневно охал и ахал, когда видел новые ссадины, порезы и раны на теле хозяина. Полина на них извела добрую часть своих травяных запасов и упросила Ирину Григорьевну на несколько дней свозить ее в родной лес, чтобы кое-что заготовить. Остальное же она собиралась купить у других ведуней в окрестностях Москвы. Пусть ведунство и не поощрялось, но это вовсе не означало, что его не существовало. Когда припечет, и не только к ведунье побежишь. Ни с кем из них Полина лично знакома не была. Но если знать, у кого спросить, можно отыскать кого угодно. И забота Полины, и природная живучесть, и недюжинное желание стать как можно сильнее помогали Михаилу не сдаваться и стремительно продвигаться к своей цели. Первое время он боялся отвечать ударом на удар, как бы там ни было, а навредить будущему императору сродни государственной измене. Однако быстро понял, что если не будет сражаться всерьез, то Арсению придется его оплакивать очень и очень скоро. Разумеется, цесаревич не дрался с еще неопытным бойцом в полную силу, а постепенно ее наращивал. Михаил был зато ему особенно благодарен, когда спустя месяц тренировок смог на собственной шкуре проверить мощь императорской магии. Выбрался он тогда из тренировочного зала еле живым, зато воодушевленным. Поражение не сломило его, а показало, куда ему стремиться. Он и до того старался, но после того дня будто в нем треснула какая-то преграда, и он словно обрел второе дыхание. Первый месяц Александр проводил с ним не меньше 2 часов в день, но не в одно и то же время. Государственные дела не ждали. А после он все чаще и чаще оставлял огненного ученика одного. Михаил, окрыленный успехами, и не думал уклоняться от тренировок. Наоборот, не опасаясь причинить вреда цесаревичу, он мог как следует развернуться. Благо, стены тренировочного зала, в котором вполне можно было провести бал человек на 200-300, выдерживали любую стихию, включая и огонь. В конце августа Александр уехал в Петербург. Михаил хотел было напроситься с ним, но передумал. Не чувствовал, что уже достоин того, чтобы сопровождать цесаревича, а тот сам не предложил. Царевна Елизавета поехала вместе с братом, потому что именно она должна была встретить очередного посла, выступавшего сватом своего господина. От ее имени вполне мог ответить и император, но он вдруг решил, что соскучился по дочери, а сына он и так видел довольно часто. Михаил всего разок и встречался с царевной. Их представили друг другу на следующий день, как он согласился стать верным слугой императора. Больше их пути с Елизаветой Ивановной не пересекались, но ему хватило и первого впечатления. Маленькая, совсем еще девочка, она в то же время не выглядела беззащитной. Даже на расстоянии чувствовалось, что в ней плещется и просится наружу великая сила. Вот только выйти ей так и не дадут, ведь женщины-колдуньи никогда не участвовали ни в настоящих сражениях, ни в тренировочных боях. Их главная задача – передать свою магию детям. Михаил всегда воспринимал такое положение дел как само собой разумеющееся. Однако его мнение в корне поменялось, когда в его жизни появилась Ирина Григорьевна. Вот уж кто с легкостью заткнул бы за пояс даже самых прославленных колдунов. Возможно, с князьями ей и не справиться, но лишь потому, что ей никто не дал возможность развить свои навыки. А уж о любви к наукам и говорить не приходилось. Михаил мог только позавидовать ее склонности к учебе, терпению и неугасшему с годами детскому любопытству. Со дня на день должен был вернуться цесаревич. Никто не знал, когда именно. Однако Воробьевский дворец был готов полностью его встречать. Михаил ждал своего царского наставника с нетерпением. Надоело оттачивать огненные навыки в одиночестве. Других колдунов для тренировок не приглашали, чтобы раньше времени никто не прознал, что за спиной его императорского высочества притаился огненный колдун. День для Михаила начался, как обычно, за это лето с тех пор, как он обрел себе покровителя. Проводив Арсения на службу, хотя тот все время ворчал и требовал, чтобы хозяин лучше поспал лишний часок, Михаил брился, одевался и спускался в столовую, где и завтракал с такими же ранними пташками, как и он. К счастью, о том, что он спас ребенка из пожара, вскоре позабылось. И больше не было нужды сбегать в гостиную Ирины Григорьевны, чтобы поесть в тишине и спокойствии. Сама же земляная колдунья в последнее время предпочитала подольше понежиться в постели. Каждый вечер она засиживалась допоздна с бумагами, а утром никак не получалось встать. Обычно кроткая и послушная Полина ни в какую не соглашалась подчивать хозяйку зельем бодрости. Если дать ей волю, то она только на нем жить и станет, и совсем позабудет, что такое здоровый сон. После завтрака Михаил отправился к Ирине Григорьевне, чтобы узнать, поедет ли она во дворец с ним сегодня. «Спит еще», — не поднимая глаз, пробормотала Полина. «Три часа, как улеглась только». «Понятно», — протянул Михаил. «Значит, один поеду». Он собрался уже было уходить, но ведунья его остановила. «Михаил Арсеньевич, вы поговорили с ней. Совсем меня не слушает. Здоровье свое гробит». «Думаешь, меня послушает?» — хмыкнул он. «Ладно, не бойся. Поговорю, когда вернусь». Полина, так и не взглянув на него, кивнула и юркнула за дверь хозяйской спальни. Михаил же, постояв с полминутки, как если бы чего-то ждал, покачал головой и ушел. И только когда его шаги стихли, Полина осмелилась выглянуть и посмотреть ему вслед. Дух его по-прежнему ощущался, и ведунья одними губами произнесла заговор на защиту. Крошечные огонечки, невидимые посторонним, мгновенно вспыхнули и понеслись вслед Михаилу. Полина проделывала такое каждый день. Какая-никакая, а помощь. Михаил же, покинув доходный дом, никуда не спеша зашагал по московским улочкам, наслаждаясь по-летнему теплым утром. Осень уже витала в воздухе, но ярче напоминала о себе ближе к вечеру. Народ вокруг суетился, у каждого находились дела, и только Михаил совсем не торопился. По дороге он купил свежий, еще не остывший до конца калач и потихоньку откусывал по кусочку. Пирожные в кофейне, куда он направлялся, ему осточертели. Настолько, что он совсем перестал их заказывать и давился исключительно кофе. Так и не смог привыкнуть к его вкусу. «Доброе утро, Михаил Арсеньевич!» Радушно встретил его сам хозяин кофейни. «Доброе утро, Степан Петрович!» Приветствовал он его в ответ. «Вам как обычно? Будьте так любезны!» Столик прямо около черного входа всегда свободным дожидался своего особого гостя. Получив привычную чашку кофе, Михаил сделал несколько глотков и, убедившись, что на него никто не смотрит, вышел на задний двор, где на своем обычном месте стояла неприметная карета. В жизни не догадаешься, что она принадлежит императорской семье. «Доброго утречка, Михаил Арсеньевич!» Возница широко ему улыбнулся и поклонился. «Доброго, Егор, доброго! Как твоя спина?» «Совсем не болит, Михаил Арсеньевич. Помогла ваша мазюка. Я рад». На прошлой неделе, когда Егор вот точно так же приезжал за ним, Михаил заметил, что он не в духе и то и дело морщится. На следующий день все повторилось. Как оказалось, Егор спину сорвал, когда зятю дом строить помогал. Михаил на завтра принес вознице бутылек из темного стекла, в который Полина налила какую-то пахучую, что аж в носу свербела жидкость. «Молиться за вас буду, Михаил Арсеньевич. За меня не надо, Егор», — улыбнулся он. «Ты лучше про Полину вспомни. Это она лекарство сделала». Приученный не задавать лишних вопросов, Егор кивнул. «И за вас молиться буду, и за Полину вашу». Возница сперва открыл дверь для Михаила, а затем резво вскочил на козлы, радуясь тому, что спина совсем не болит, и, петляя по улицам, как и каждое утро, повез своего благодетеля в Воробьевский дворец. Как и всегда, Михаил не приближался к окнам, но при этом нашел удобное положение, чтобы любоваться видом из них. Карета всякий раз везла его другой дорогой, и Михаил успел изучить Москву вдоль и поперек. Когда Ирина Григорьевна ездила с ним, развлекала его тем, что рассказывала о разных зданиях и забавных случаях, свидетельницей которых стала сама, а о некоторых ей еще покойный муж поведал. Молчала она только тогда, когда они проезжали Хитровку. Это место по-прежнему вызывало боль в груди Михаила, но в то же время оно будто придавало ему сил, напоминало о том, как Петр Алексеевич отрекся от него на глазах у всей Москвы, у трех княжеских родов, на глазах у цесаревича. Когда карета выехала из города и направилась к Воробьёво, Михаил пересел ближе к окну и без опасений выглянул, чтобы насладиться прекрасным и немного печальным видом увядающего лета. Вспомнился охотничий домик на краю леса, маленький, но милый сердцу. Все-таки там прошли не самые плохие годы жизни Михаила, если не считать того, что каждый день его был подобен предыдущему и ни к чему не вел. Хоть и сейчас его дни походили друг на друга, как близнецы, но разница была очевидна. У него была цель, и он к ней не просто шел, он к ней несся быстрее, чем дикий конь, убегающий от тех, кто хочет его пленить. Феофан Ильич, выйдя из кареты, Михаил пересекся с правой рукой цесаревича, тот сам собирался куда-то уезжать. «Доброе утро!» «Доброе утро, Михаил Арсеньевич!» Коротко кивнул он. «Я по делам ненадолго, а вы пока тут сами. Если что, знаете...» «Не беспокойтесь, Феофан Ильич, я совсем справлюсь», с улыбкой заверил его Михаил. «Обещаю, дворец не сожгу, в смысле, постараюсь». «Ну и шуточки у вас, Михаил Арсеньевич», покачал головой старик, и даже его кустистые брови будто еще больше распушились, зато в глазах появилась смешинка. Каким бы суровым он ни казался выглядеть, а Михаил сумел разглядеть в нем весельчака, пусть и глубоко запрятанного. «Но если что, езжайте, дорогой Феофан Ильич!» Михаил легонько похлопал его по плечу. Любой другой бы уже руки лишился за подобную дерзость, но огненному колдуну в Воробьевском дворце сходило и не такое. Каким-то образом он сумел подобрать ключик к сердцам его обитателей. «Я за всем пригляжу. Вы лучше за собой приглядите». Михаил дождался, когда Феофан Ильич заберется в карету, помахал ему и только тогда пошел к крыльцу, где слуга открыл для него дверь. В провожатых огненный колдун не нуждался, он настолько привык к окружавшей его роскоши, что давно перестал глазеть по сторонам с открытым ртом. Зато всегда замечал людей. Вот и сейчас поинтересовался у горничной, протиравшей пыль на золоченых рамах картин. «Мила, как мама? Поправляется?» «Вашими молитвами, Михаил Арсеньевич», улыбнулась она щербатым ртом. Ирина Григорьевна как-то обмолвилась о том, что император помешался на внешней красоте и украшал не только свои дворцы, но и требовал, чтобы все слуги были как на подбор красавцы удалые, а служанками брал только самых прихорошеньких. Цесаревич же никогда не смотрел на внешность. Его интересовали только личные качества. Ему было все равно, как выглядит человек, если он честный, работящий и не глупый. И главное, преданный ему, Александру Ивановичу, будущему императору. «Вот и хорошо», — ответил ей на улыбку Михаил. «Мила, а принеси ко мне чайку с баранками, а? Будет сделано, Михаил Арсеньевич», — закивала она и понимающе с ним переглянулась. Во дворце никто не мог понять тяги цесаревича и Феофана Ильича к кофе. Вот чай да с вареницем малиновым — совсем другое дело. Михаилу полюбилась небольшая гостиная, где, как ему рассказывал кто-то из слуг старожилов, когда-то частенько сидела за книгой императрица-покойница. В гостиной будто до сих пор сохранилось ее тепло, и Михаил чувствовал себя там как дома, как если бы его и правда здесь всегда ждали. Выпив чаю в прикуску с баранками, Михаил потянулся и с довольной улыбкой отправился совершенствовать свои огненные навыки. Пока в одиночестве, но ведь должен же цесаревич когда-то вернуться. Тренировочный зал его императорского высочества располагался на первом этаже западного крыла. Выдавали его крошечные окна. Большие на пол стены в подобных местах никогда не ставили, иначе можно было бы разориться на стеклах, ведь бились они довольно часто. На стенах висели мишени разных размеров, а за некоторыми неприметными дверями прятались чучела, на которых было удобно отрабатывать удары. И главное, не жалко. Перед тренировкой Михаил всегда переодевался в одежду попроще и поудобнее. Жалование он уже свое получал, но тратить его направо и налево не стал, да и не сумел. Внезапно обнаружил у себя черту, о которой даже не подозревал. Не мог позволить себе пускать на ветер деньги, хоть и сам их заработал. К тому же он очень хотел вернуть Роде долг, но пока не знал, когда с ним увидеться. Небольшая разминка, и вот уже Михаил начинал палить по мишеням, но так, чтобы огонь совсем чуть-чуть до них не долетал. С каждым разом колдун отходил на шаг или на два, но всегда выдерживал одно и то же расстояние огня до мишени. Трудно, требовалось очень много сосредоточенности, но именно своей сложностью это упражнение Михаилу и нравилось, ведь у него получалось. Внезапно входная дверь отворилась. Никто из слуг не посмел бы войти в зал во время тренировки. Так можно и жизни лишиться, а значит, случилось нечто чрезвычайное. Молниеносно втянув в себя огонь, чтобы ненароком никого не ранить, колдун резко развернулся лицом к двери. «Ваше императорское высочество!» — обрадовался Михаил. «Что же вы не...» Вместо приветствия Александр напал без предупреждения, направив на него одновременно и воду, и ветер, а земля прошла под ногами, подняв Михаила над полом и не дав ему ни секунды на раздумье. На мысленный зов цесаревич не отвечал, и Михаилу ничего не оставалось, как включиться в бой. Да и разве мог он иначе? Зал наполнился огнем, водой, ветром и землей. Стены тряслись, грохот стоял страшный, а два колдуна сражались не на жизнь, а на смерть. Секунды сменялись минутами, минуты часами, а никто и не думал сдаваться. Оба колдуна бились на равных, ничем не уступая друг другу. В какой-то миг Михаил почувствовал, что атаки цесаревича стали слабее. Совсем немного, но он заметил. И тогда огонь, почуяв запах победы, с удвоенной силой направился на противника, загоняя того в угол. «Все, Михаил, мы закончили!» И внезапно все стихло. В зале после ожесточенного боя господствовала полная разруха. Мишени по полу рассыпались ошметками, все стекла разлетелись мелкими осколками. Цесаревич и Михаил лежали около друг друга на спинах, широко раскинув руки, и тяжело дышали. Тела обоих были перепачканы, волосы торчали дыбом, кое-где виднелись проплешины, а о синяках, порезах и вывихах и говорить не стоило. Хорошо, если обошлось без переломов. От царского одеяния остались лишь жалкие клочки. Простая мужицкая одежка, которую Михаил надевал на тренировке, пострадала немного меньше, но тоже выглядела не лучшим образом. Говорить вслух сил не оставалось. «Все, Миша, ты готов. Готов показать себя им».